Командный центр постепенно оживал. Чим-то заняла одно из свободных мест, а за консоль управления манипуляторами Алекс посадил инженера. Круни, который ранее заведовал ремонтной службой клана, мог использовать такое оборудование. Рядом разместился Хендис. Этот мужчина специализировался на производстве, а также имел дело с большими пустотными платформами. «Старейший», — почтительно обратился инженер к землянину, — «мы готовы». «Тогда начинайте», — махнул рукой глава корпорации. Алекс удовлетворенно наблюдал, как транспортные лучи захватили блестящий клин Люпуса, и он занял место между двумя корпусами арварского корабля. Затем заработали остальные силовые захваты, жестко зафиксировав флагман. Линейный крейсер вписывался в пузырь, который создавал гипердвигатель во время прыжка, хотя острый нос и кормовая часть с двух сторон выступали за габариты мобильной ремонтной платформы. На голограмме в центре рубки изображение совместилось со своим контуром, а вспомогательный Искин высветил зеленые отметки 10 задействованных манипуляторов. Все эти манипуляции заняли 12 минут, что Алекс счел вполне приемлемым результатом для первого раза. Запросив информацию о расходе энергии, землянин отметил, что резерв имелся двухкратный. Все-таки конструкция рассчитывалась на перемещение модулей станций. Расход топлива тоже возрос, но одновременная работа 10 устройств требовалась только на время разгона. После прыжка достаточно было на половинной мощности задействовать пару транспортных лучей, которые стабилизировали груз. После отключения 8 манипуляторов энергопотребление вернулось в норму. «Отличная работа», — повернулся к специалистам Алекс. «Клан может на вас положиться. Учения прошли успешно, все участники получают поощрения и жирные плюсики в личном деле». Специалисты юмора не оценили. Для них самоотверженно работать на благо клана являлось смыслом жизни. И беспрекословно выполнять все указания старейшего для этих двоих было так же естественно, как и дышать. Затем капитан скомандовал приступить к разгрузке Люпуса, чем вскоре занялась Адиль и ее дроиды. Громоздкие секции туннельных пушек из шлюзов флагмана перемещали силовыми манипуляторами специалисты. Большая часть вспомогательного оборудования, вроде грави-платформ, перекочевала на грузовые палубы гиганта. Также Алекс добавил в список планируемых покупок 20 дроидов. Они требовались для централизованной системы учета и распределения, которой заведовал вспомогательный корабельный Искин. Такой порядок землянину понравился. Все задачи логистики можно было свалить на искусственную личность. Жадные хагданцы утащили почти всех роботов, оставив парочку на развод. Капитан собирался в ближайшее время увеличить поголовье железных работников. На корабле имелось 4 приличного размера помещения склада, и к каждому Искин рекомендовал приписать 5 таких дроидов. Алекс согласился, отметив необходимость перенести склады в один из корпусов.